Глава 14. Из машины я выходила еще погруженная в свои невеселые мысли о личности маньяка или маньяков, но спустя всего секунду замерла и насторожилась. Внедорожник Кирилла стоял на внутренней стоянке аэропорта, и с обеих сторон его окружали хаммеры сопровождения, из которых уже вышли охранники. Большие ребятки. Инстинктивно прижав к себе переноску со Снежкой, я не сразу поняла, что хочет от меня ближайший бугай в пятнистом комбинезоне, протягивающий ко мне руку. «Ваше высочество». Проблему решил Кирилл, вынув из моих судорожно сжатых пальцев переноску и вручив ее охраннику. Наши сумки подхватили еще трое, сам Кирилл взял за руку меня и, перекинувшись парой слов с начальником серьезных ребят, повел меня не в основное здание аэропорта, а куда-то левее. «Куда?» «Высокопоставленным особам положен отдельный регистрационный зал». «Ах, ну да. И как же я забыла?» Стараясь не слишком откровенно являть миру и окружающим меня демонам-боевикам свое невежество и абсолютное незнание вопроса, я приглушила музыку, но не выключила ее до конца. Может быть, не очень вежливо, но так у меня хотя бы создавалась иллюзия, что я чем-то занята, а не являюсь безвольным телом, которое ведут на убой. Кир почему-то фыркнул. Шли мужчины, кстати, весьма грамотно. Впереди четверо, позади четверо, справа от меня Кир, слева командир. Еще трое несли наши вещи, двигаясь чуть поодаль, чтобы не мешать основной группе. И насколько я успела понять и почуять, людей среди них не было, только демоны, причем боевого направления. Скорее всего, демоны Земли. Именно они были основной военной силой в международных спецподразделениях особого назначения. Массивные, сильные, выносливые, умные, гибкие, стрессоустойчивые и с высоким иммунитетом к магии. Оптимальные машины для охраны или убийства, смотря по обстоятельствам. Регистрационный зал для VIP-гостей оказался весьма представительным. Дорогая отделка пола, стены, потолка, кожаные кресла и диваны для посетителей, несколько пальм с затейливыми резными листьями. Нас там ждали двое сотрудников аэропорта. Улыбчивая девушка-секретарь модельной внешности и мужчина лет 40, оказавшийся главным менеджером по работе с VIP-клиентами. Пока Андрей Игоревич проверял наши документы, мой паспорт был у Кирилла, что меня почти не удивило, Ольга предложила нам напитки на любой вкус, но никто из присутствующих не пожелал, что ее как будто немного огорчило. Поджав алые губки, она отсела на дальний стул и начала вроде как ненавязчиво строить глазки Кириллу. Тварь. Ревность. Неожиданно. Удивленно обернувшись к Анне, он не сразу понял, в чем дело, потому что ее мысли вновь стали сумбурными и хаотичными. Проследил за ее взглядом и с трудом удержал на губах усмешку. Эх, девочка. К сожалению, вслух сейчас успокаивать будет опрометчиво, но нет, не стоит. Вообще не стоит заострять на этом внимание, потому что крайним снова окажется он. И все-таки неожиданно. Кто бы мог подумать, что ревность на вкус как коньяк. Ее ревность. Проверка документов была завершена в кратчайшие сроки. И выдав необычные посадочные талоны вместо билетов не только нам с Киром, но и всем без исключения демонам, Андрей Игоревич лично отправился провожать нашу делегацию к самолету. Пройдя по короткому коридору, мы вышли на улицу и оказались непосредственно на аэродроме. Наш самолет, на который указал рукой менеджер, стоял неподалеку, и мы отправились к нему пешком. Наверное, можно было бы и на каком-нибудь автобусике, но что такое 100 метров? Ерунда. Дольше в автобус садиться будем. Самолетик, кстати, выглядел как игрушечка. Весь такой серебристый, обтекаемый, без надписи, без номеров. Лишь три огненные волны вдоль всего борта. Нам точно туда? Конечно. Уверенно кивнув, Кирилл указал ладонью на спущенный трап. На верхней площадке стоял мужчина лет 35. Нас уже ждут. Советник Мейден, специалист по личным вопросам. По совсем личным? Иронично фыркнув, я чуть прищурилась, чтобы лучше видеть. А ничего, так советник. Они там все такие? Скосив взгляд на Кирилла, уловила лишь неопределенное пожатие плечами. Да уж. Но не могу не отметить тот факт, что советник молод, красив, богато одет и, судя по взгляду, уверен в себе. Это для них там норма? Или мне надо насторожиться? А то мысли, понимаешь, одолевают. На мою паранойю Кир не стал особо реагировать, лишь тихо шепнул. Я рядом. Спасибо. Похоже, мне твое постоянное присутствие понадобится очень скоро. И надолго. Круглосуточно. К самолету мы подошли уже спустя пару минут и по трапу стали подниматься в том же порядке. Сначала четверо из сопровождения, затем молчаливый командир, а после мы с Киром. Если охрану и Кирилла советник проигнорировал, то я удостоилась учтивого кивка и доброжелательной улыбки. Пуся. Чуть обозначив улыбку в ответ, я не стала задерживаться и послушно прошла вперед за своим персональным экзекутором, когда Кир не замедлил шага. Вообще-то я до сих пор отбывала наказание, так что это неудивительно. Советник, кстати, ничем не выдал ни своего раздражения, ни удивления, словно все так и надо. А может, и правда я слишком много напридумывала? С интересом осматриваясь, я прошла в просторный салон, который больше всего был похож на шикарную гостиную с иллюминаторами справа и слева. Да, это действительно VIP-борд. Кожа, натуральное дерево, дорогое ковровое покрытие и максимальный комфорт. Ваше высочество. Указав мне рукой на одно из кресел, Кирилл сначала дождался, когда устроюсь я, и лишь потом сел напротив. Советнику пришлось довольствоваться креслом у противоположного борта. Он сел так, чтобы меня видеть, и тут же поторопился начать разговор. «Невероятно рад видеть вас лично, ваше высочество!» Голос советника оказался под стать его внешности, приятным и глубоким. «Позвольте представиться, советник Мейден, ваш помощник по всем личным вопросам». «Здравствуйте, Мейден. Уточните, пожалуйста, ваши обязанности». Я прекрасно понимала, что от меня будут ждать как минимум вежливости, а как максимум — заинтересованности. И, в свою очередь, я не собиралась высказывать им свое фи, пока не разберусь в текущем раскладе и не узнаю все нюансы. «Ваш секретарь и доверенное лицо. Мою кандидатуру одобрили Совет и Временное правительство». Тревожный звоночек брякнул сразу, как только он произнес наименование этих организаций. «Значит, одобрен». «Очень приятно слышать, что мою персону ценят так высоко. Скажите, вы коренной житель Австралии? Чем вы занимались раньше?» Краем глаза я отметила, что демоны из сопровождения ушли в хвостовую часть, поставив переноску со Снежкой на четвертое кресло. Я порадовалась, что сейчас не одна, а с Кириллом в качестве как минимум моральной поддержки. Все-таки незнакомый, высокопоставленный огненный демон — это вам не шутки. «Да, ваше высочество». Снова улыбнувшись, словно ему было невероятно приятно отвечать, причем неважно на какой вопрос, лишь бы не терять мое внимание, демон в течение последующих нескольких минут рассказывал мне о себе. Безупречная родословная, старший сын в семье графа в 20-м поколении, коренной австралиец, два высших образования, управленческая магия и юриспруденция, опыт в сфере решения всевозможных щекотливых вопросов более 10 лет. Голубоглазый брюнет с сияющим взглядом, белозубой улыбкой и милыми ямочками на щеках. Граф 16-м магическим уровнем и желанием произвести на меня максимальное впечатление в кратчайшие сроки. Меня никогда не тошнило в самолетах, но сейчас почему-то замутило. А ведь мы еще даже не взлетели. Мейден, у вас невероятно насыщенная и интересная биография. Натянув на лицо улыбку, я была само дружелюбие. «Расскажите мне немного о том, что меня ждет на родине предков. К сожалению, я буквально на днях узнала о том, кем являюсь и кем могу стать, и это немного выбило меня из колеи. Я буду искренне рада, если вы поможете мне во всем». «Надеюсь, не переигрываю». Мимолетно глянув на Кирилла, заметила в его глазах усмешку, но лицо пожирателя было очень серьезным. А последовавший за моими словами благожелательный кивок убедил меня в том, что я выбрала верную тактику, и пока все хорошо. Кстати, интересно, он слышит мысли советника? Едва уловимо отрицательно качнув головой, Кир снова ответил на невысказанный вопрос. Кстати, это заметил и Мейден, и тут же поторопился перетянуть мое внимание на себя. «Ваше Высочество, я постараюсь оправдать ваши ожидания. Поверьте, для меня большая честь стать вашим советником». Вещал он очень воодушевленно и уже открыл было рот, чтобы и дальше продолжать убеждать меня в том, что он сумеет идеально решить мои даже самые мелкие проблемы. Но тут в салон со стороны носа самолета вошел капитан корабля и, подойдя к нам ближе, первым делом поклонился мне. Стало неловко. Серьезный 40-летний воздушный демон кланяется 23-летней малявке с сомнительным прошлым и неопределенным будущим. «Капитан Итан Майерс, Ваше Высочество, рад приветствовать вас на борту. Экипаж нашего воздушного судна состоит из 4 сотрудников. Меня, непосредственно командира судна, второго пилота Курта Раскана, борт-инженера Стефана Ишура и стюардессы Виктории Стюарт. Все мы являемся верными подданными Южного континента и принесли клятву служения монаршей семье. Уверен, ваши спутники уже рассказали вам основные моменты, но все равно позвольте проинформировать. Наш полет пройдет на высоте 9000 метров и займет по времени чуть больше 8 часов. Конечная точка — город Аделаида, международный аэропорт. Для вашего комфорта на борту имеется комната отдыха с кроватью и телевизором. По всем текущим вопросам можете смело обращаться к нашей стюардессе Виктории». Кивнув головой в сторону, мужчина обратил мое внимание на миловидную русоволосую женщину лет 35, которая, как и он, была из воздушных демонов. «А теперь, если у вас нет вопросов, позвольте откланяться. Разрешение на взлет получено, и нам пора в небо». Вопросов у меня не было, и я, поблагодарив командира за приветливость и информацию, поторопилась его отпустить. «Мой бог! Если так продолжится и дальше, то я в кратчайшие сроки стану асоциальной личностью. Это ж невозможно. Мужчина первый раз меня видит, ничего обо мне не знает, но расстилается передо мной только потому, что я принцесса. Дико. Для меня это дико». Только я выдохнула, как к нам подошла Виктория и, сияя улыбкой во все 32 зуба, попросила пристегнуться, предварительно уточнив, не страдает ли кто из нас воздушной болезнью. «Ваше Высочество, если у вас возникнут вопросы или пожелания, а вот эта кнопочка предназначена для вызова. Обед будет подан примерно через час. Спиртного на борту нет, но если вам будет некомфортно, то в наличии имеется несколько сортов успокоительного чая». Я лишь промолчала, а Виктория доброжелательно кивнула и удалилась в сторону кабины пилота. К моему безмерному удивлению, то, что мы взлетели, я поняла лишь случайно, взглянув в иллюминатор. Вроде вот только стояли, а уже облака. Вот это самолетик! Никакого шума, никакой вибрации, никаких заложенных ушей. «Ваше Высочество!» Мейден, решивший продолжить наше общение, едва дождался, когда я на него посмотрю, и напомнил. «Вы хотели узнать, что вас ждет в Аделаиде?» «Да, очень. У вас, наверное, уже разработан примерный план мероприятий. Расскажите мне о нем». «Вы правы. К сожалению, обстоятельства сложились так, что вы остались единственной представительницей правящей ветви Интесараш. Я не знал лично вашего отца, но вы практически точно его копия. Во дворце есть его портреты. Мои соболезнования». Мужчина сделал паузу, вроде как заменяющая минуту молчания. Я же с трудом удерживалась от грубости. «Ложь! Даже я чую его ложь! Ненавижу!» Прикрыв глаза, чтобы не выдать своего раздражения, я чуть поджала губы, а Мэйден решил, что можно продолжать. «Итак, в связи с создавшимися обстоятельствами, временное правительство настаивает на вашей скорейшей коронации, хотя обычно подготовка занимает не меньше месяца после похорон предыдущего правителя. Думаю, Кирилл Дмитриевич уже рассказал вам о том, что благополучие континента зависит от монарха». «Да, я уже знаю». «А еще Кирилл Дмитриевич как-то обмолвился, что коронация назначена на воскресенье, а это уже завтра. А теперь вопрос. Как избежать церемонии и кого потрясти подобным заявлением?» На мои мысленные вопрошания Кир почему-то нахмурился. И я заинтересованно приподняла брови. «Ваше Высочество, коронация состоится в любом случае. Чтобы иметь право высказаться, необходимо сначала подтвердить это самое право. Прошу прощения. Мейден поторопился вмешаться в наш частично неозвученный диалог и настороженно уточнил. «Ваше высочество, вы общаетесь с господином Саминовым мысленно? На вас нет счетов?» Какой умный у меня советник». «Да, Мейден, вы ведь знаете, что Анналирия до сих пор отбывает наказание». Решив ответить за меня, Кирилл подарил мне предостерегающий взгляд и обернулся к советнику. Известие о смерти родителей стало для ее высочества очень большим потрясением и несколько ослабило ее магические возможности. Естественно, я прилагаю максимум усилий, чтобы как можно быстрее привести наследницу в норму. Но, сами понимаете, специфичная магия моего рода влияет на организм, находящийся в стрессе, порой невероятным образом. Так уж вышло, что ее высочество теперь может задавать вопросы и обращаться ко мне мысленно, даже невзирая на абсолютную блокировку. Но я работаю над этим и уверен, что совсем скоро найду решение». «Ой, врун!» «Но красиво сказал, не спорю». «Оу!» Немного смешавшись, советник тщательно обдумал сказанное, а затем настороженно уточнил. «Сколько осталось до конца наказания?» «Немного». Ответив несколько уклончиво, Кирилл улыбнулся так многозначительно и одновременно с этим угрожающе, что Мейден предпочел ограничиться подобным расплывчатым ответом и перевести тему. «Хорошо. Итак. Да, коронация. Мы с вами приземлимся в аэропорту Аделаиды поздно вечером, так что на сегодняшний день никаких мероприятий не планируется. Сама коронация назначена на завтра и состоится ровно в полдень. От себя хочу добавить одно. Все наши службы прилагают максимум усилий, чтобы это невероятно значимое для мировой общественности мероприятие прошло безупречно. До сих пор нет ни единой зацепки по личности убийцы, но поверьте, как только ваше право подтвердят предки, вы окажетесь в абсолютной безопасности». «Как это?» «Господин советник хочет сказать, что коронованный монарх по своей силе почти равен Богу. Ему покровительствуют не только его стихия, но и сила предков, и даже сам континент. Монарха невозможно убить. Он может скончаться только от старости». «Новость стала для меня очередным потрясением. Вот так плюшка. А можно глупый вопрос?» «Подобная защита распространяется только на действующего монарха. Остальные члены семьи — самые обычные демоны». «То есть...» «Когда я отрекусь?» «Верно». «Паршиво». Осуждающе качнув головой, Кирилл предпочел проигнорировать не только недовольный взгляд советника, который мало что понял, но и мое раздраженное сопение. «То есть или корона, или ящик?» «Я не согласна. Кир, почему ты выдаешь мне информацию дозами? Это нечестно. Только я успокоюсь и решу, что не все так плохо, как вскрывается очередной гадкий факт, и оказывается, что все предыдущее — лишь цветочки». «Информация, предоставленная неподготовленному слушателю, может стать фатальной для его психики». «Зайчонок, ты гад. Поверь, отрезать пальчики по фалангам один за другим намного болезненнее, чем отрезать руку сразу по локоть». На это мое злобное и кровожадное заявление Кир ответить не успел. В наше полумолчаливое переругивание вмешался Мейден. «Ваше высочество, успокойтесь, пожалуйста, задавайте вопросы вслух. Уверен, я смогу объяснить вам все вас интересующее. Кстати, не хотите чаю?» «Да пошел ты!» Раздраженно шикнув, я одарила влезшего со своим участием демона злобным взглядом, но от словесного посыла удержалась, хотя и с трудом. «Черт возьми, мы летим всего 20 минут, а я уже готова разнести тут все к чертовой бабушке. А что будет в Австралии?» Прикрыв глаза, я несколько раз вдохнула и выдохнула и тихо попросила, очень надеясь, что к моим словам прислушаются. «Мейден, давайте чуть позже. Что-то мне не по себе». «Как скажете». «Ты еще хвостиком от усердия повиляй». Отвернувшись к иллюминатору, я на ощупь нашла наушники, которые болтались у меня на шее, и, сунув их в уши, вновь врубила плеер, который отключила во время регистрации. «Нет, это надо просто перетерпеть. Вот только терпеть всю жизнь я не планирую. Что же делать?» Задумчиво рассматривая проплывающие под нами облака, я слушала металл и потихоньку успокаивалась, анализируя полученную сейчас информацию и сопоставляя ее с той, что узнала раньше. А ведь не все так плохо, как кажется с первого раза. В принципе, Кирилл прав. Мне жизненно необходимо обезопасить себя от возможных покушений. А коронация сделает это максимально эффективно. Мало того, став королевой и получив подобие власти, я смогу хоть как-то повлиять на поиски убийцы своих родителей и узнать правду, которая непосвященным вряд ли будет доступна. Понятно, что моя власть — это фикция, но у меня будут магические силы. Более того, я обрету возможность общения с душами предков. Уж кто-то из них точно видел убийцу в лицо. Опять же, как только я завершу это дело, я без сожалений сложу полномочия и вручу корону тому, кого выберет совет. Правда, пока еще непонятно, как обстоят дела с предполагаемым супругом, и успею ли я найти и уничтожить убийцу до того, как на меня начнут давить, намекая на желательное замужество с выбранным и одобренным кандидатом. Представив этой роли Мейдена, я поморщилась. Нет, он, конечно, весь такой правильный, и наверняка, по мнению совета, лучше него вообще никого нет. Но я знаю его меньше часа, а уже скулы сводят от его услужливости. А ведь может оказаться и так, что он такой положительный из-за сложившейся ситуации, а на самом деле урод каких мало. Да, мысли у меня. Одна позитивнее другой. Вздохнув, я потерла лоб пальцами. Как все гадко, как все зыбко. «Ваше Высочество, вам подавать обед?» Возникшая из ниоткуда Виктория отвлекла меня от мыслей, которые пошли по кругу, и внесла в них позитивное разнообразие. «Меню?» «Еще и на выбор?» Без особого интереса, просмотрев меню по диагонали и отметив, что выбор действительно достоин удивления, заказала мясо, салат и двойной десерт. «Мне надо. Надо больше позитива». «Эх, зайчонок, вот почему ты только забирать эмоции умеешь? Почему дарить их не можешь? Точнее, можешь отдать только эмы, и то лишь в экстренных случаях. Как же мне сейчас необходимы положительные эмоции?» Невесело усмехнувшись своим эгоистичным мыслям, я передала меню Кириллу и снова откинулась на спинку кресла, стараясь не смотреть на Мейдена, который, казалось, только и ждал возможности заговорить. «Нет, пупсик, с тобой я общаться не хочу». Обед прошел в молчании, а после того, как я доела вторую порцию десерта и запила чаем, выданные Кириллом таблетки, я и вовсе решила немного смолодушничать и уединиться в той самой комнате, о которой упомянул капитан Майерс. Оповестив об этом мужчин, которые отреагировали сдержанно, но при этом абсолютно по-разному, Кирилл, понимающе кивнул, а Мейден почти неуловимо, но раздраженно поморщился. Я подхватила переноску со Снежкой и отправилась думать о своем, о девичьем. А именно, как выжить и не свихнуться. Ну и попутно никого не убить, особенно из советников. Интересно, остальные будут такими же невыносимыми? Или Мейден вне конкуренции? Полковник, я требую объяснений. Советник, не стройте из себя невинность. Раздраженно поджав губы, граф был сдержан в эмоциях, но они нет-нет, да и прорывались сквозь профессионально наложенную защиту. «Сколько эмов вам еще должна ее высочество?» «Советник, кому как не вам знать, что это профессиональная тайна, и кому как не вам знать, что это не ваше дело? Ваше дело максимально комфортно организовать вступление ее высочества на престол. Мое дело — обезопасить ее прежде всего от себя самой». Мало того, у нас с ее высочеством уже имеется определенная договоренность по эмоциональному сотрудничеству, и я не собираюсь нарушать данное ей слово. Как вы сами заметили, ее высочество очень молода, и в некоторых вопросах государственного значения совершенно не подковано. И я надеюсь, что совет выбрал достойнейшего. Не собираясь скрывать своего сарказма, пожиратель прикрыл глаза и сплел пальцы рук. Я буду контролировать законопослушность не только ее высочества, но и вашу, Мейден. На это моих полномочий хватит. Поверьте, я не меньше Верховного мирового совета заинтересован в благополучном разрешении данного вопроса. На лице графа в одну секунду промелькнуло столько разнообразных эмоций, что не будь Кирилл стопроцентным эмпатом, он не уловил бы и сотой доли. Гнев, возмущение, раздражение, ярость, досада, решимость, оттенки и полутона, намерение и план. «Полковник, я понял вас, очень хорошо понял». В тоне графа прозвучала едва уловимая угроза. «Я верный подданный своего континента, и ваши намеки кощунственны. Вы же подданный Евразии, верно?» «Не совсем, граф». Пожирателя весьма позабавил подобный выпад, и он осуждающе качнул головой. «Вам лучше перечитать международное право, особенно главу, касающуюся именно нашего рода. Мы не имеем гражданства. Мы имеем право вершить суд там, где встретим нарушение, без ограничений. А подчиняемся мы лишь старейшинам рода. Сочувствую, граф, но от меня вы так просто не избавитесь. Кстати, какая сейчас погода в Австралии? Я слышал, у вас снова циклон. Это верно? Просто ее высочество очень любит солнце и совсем не любит дождь».